Я прочитаю несколько мест Священного Писания. Еще у меня один такой вопрос. Кто в этом году принял крещение? Я прошу поднять руку. Читаю книга Бытие, 3 глава, 1 стиха. Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. И сказал змей жене: помнено ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, который среди рая сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вас не убили. Сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз его щеблённых, что дает, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его с лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг. Путь, на который вы все стали, а я думаю, хотя еще те, которые не приняли крещение, но все-таки вы посещаете богослужение, и вам, я думаю, нравится богослужение. Это особый путь, на который вы стали. Римлянам 5 глава, 12 стих. «Потому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. И послание, первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавшись от грехов, жили для правды. Раны мои его вы исцелитесь». Главная проблема в этом мире заключается в грехе. Грех – это то, что у человека отнимает благополучие. И поэтому вот вы, которые стали на этот путь, и люди, которые находятся в мире, разница заключается в том, что вы боретесь с грехом, и вы стараетесь его победить и искоренить, а в них этого нету. Это одно. И первое – это то, что вы приняли Христа как своего личного спасителя. А это необходимо, друзья мои, чтобы жить для Господа, это необходимо бороться со грехом и победить его. Грех – это внутреннее сопротивление Богу, отчуждение, уклонение от Бога и противодействие против Бога. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 13 стих, написано такие слова: «Два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы, которые не могут держать воды». 2 глава, книга пророка Иеремии, 13 стих. «Два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Поэтому, дорогие друзья, вы пришли к этому источнику, которым является Бог. во Христе Иисусе. Это источник, который дает жизнь, который дает освобождение от греха. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Мы читаем такие слова. «Всякий, делающий грех, делает беззаконие. И грех есть беззаконие». Происхождение греха мы выслушали, что первые люди, они безгрешными были созданы. Но вследствие того, что они были со свободной волей, эта свободная воля была проверена в них, и они не устояли, они послушали сатану и пали в грех, нарушение заповеди Господней. Потому что Бог сказал, от всех деревьев, которые вы будете, вы можете есть, только от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо день, который вы вкусите, смертью умрете. Это дал такое повеление, заповедь Бог первым нашим прародителям Адаму и Еве, но в то же время Бог попустил испытать их волю. И Он допускает до них сатану, который написано был хитрее всех зверей, и Он испытывает их волю и говорит жене, да, подлинно ли Бог сказал, чтобы вы ни от какого дерева не ели? Но жена сказала, нет, мы от всех деревьев можем жить, можем есть. Только от дерева познания добра и зла Бог сказал, не ешьте, ибо день, который вы вкусите, смертью умрете. И здесь сатана их обманывает. И вот в этом ихняя ошибка была, что они поверили сатане. Они отвергли то слово, которое сказал Бог, и поверили сатане. И мы видим, Священное Писание нам открывает в первом послании Иоанна, 3 глава, 8 стих, написанные такие слова. Тот сделает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Первый согрешил – это дьявол. И в 8 главе Евангелия от Иоанна, 44 стих, мы читаем такие слова. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он Божь, а говорит свое, ибо он жертв и отец лжи». Он не устоял в истине. И поэтому Бог держит дьявола и сегодня. И многие люди говорят, почему он его не уничтожил. Да, будет время, когда он будет удален из земли. Будет удален из земли. Это будет тысячелетнее царство. В Откровении 20 главе написано, что я видел ангела сильного, который имел цепь в руке своей, и он взял дракона, змея древнего, и сковал его, заковал его, и бросил в бездну. На тысячу лет. Но это не только, подразумевается, не только сатана туда был брошен. Это все ангелы, 1/3 ангелов Божьих, которые служили Богу, послушали сатану и восстали против Бога, как написано, он увлек 1/3 ангелов, 1/3 звезд. И Бог проклял их, и низверг с неба места преисподние. И на земле, вот они имеют такое, значит, на земле, под землей и под небесе они находятся. В воздухе. Почему экстрасенсы черпают себе силу из космоса, потому что дьявол там. Они черпают от дьявола эту силу, они связаны с этим демоном, с этим духом. Поэтому они будут все заключены на 1000 лет. И это будет 1000-летнее царство на земле, которое будет дано в основном для израильского народа, хотя там будут язычники. Но тот народ, который размножится в 1000 лет, он будет испытанный Богом, потому что в Откровении написано, и ему должно быть освобожденным на малое время. Сатана будет освобожденный из бездны в конце 1000-летнего царства со всеми его ангелами, и он пойдет обольщать народы на 4 концах земли. То есть эти люди, которые все они размножились и населили землю, они будут испытаны Богом через посредство сатаны. И сатана будет им предлагать свои условия, как он предложил Адаму и Еве. И те люди, которые откликнутся на зов сатаны и поверят в его лжи и последуют за ним, они написано, окружат стан святых и город возлюбленный, а потом падете огонь с неба и пожрет этих всех людей. То есть сатана остается пока на этой земле, как орудие Божие, для того, чтобы испытывать людей, живущих на земле, в том числе и нас. Вы как знаете, как Христа испытывал Бог, когда Христос принял крещение, написано, он был введен духом в пустыню для искушения от дьявола. И был там 40 дней и 40 ночей постей и молитвы, искушаемой от дьявола. Это было испытание, данное Богом своему Сыну Иисусу Христу. И поэтому это испытание посылается всем верующим, которые подвергаются нападкам врага душ человеческих. И тут-то верующие должны быть очень внимательными и очень такими осторожными, чтобы не подпасть влиянию сатаны и не сделаться его подданными. То есть не согрешить. Грех вошел в мир через одного человека. И грех исходит из сердца человека. Из сердца человека. Служителем быть, если он допускал такие. Понимаете, поэтому здесь небезопасно открывать просто, как знать, подружки там. Вот, или брат. Это есть служителя, которые обязаны хранить ваше исповедание, в тайне. И оно служителю это не нужно. Вот, допустим, мне приходится очень много выслушивать ран и выслушивать бед человеческих. И знаю, как это трудно. Я сам с мира и много тоже страдал в вот этой борьбе. И я не запоминаю грехов, потому что они мне не нужны. Но для того, чтобы получить развязку, нужно человеку сказать, вот это ты сделай это сделай это, пойди там заплати, а там, значит, попроси прощения, а там, может быть, это отречение сделай и так дальше. То есть надо выслушаться. Поэтому, друзья мои, это так необходимо, и это нужно беседовать со служителями. Если, конечно, такие маловажные дела, раздражение такие маловажные, то вы можете поделиться, конечно, друг с другом, помолиться, вот, и помолиться, поддержать молитвы, это можно делать. Вот. Это знание. Поэтому, значит, Христос освобождает от грехов. Освобождает. Но как освобождает? Вот я зашел в ваш лагерь, да? И тут стоят герои, как их называют? Да? Как? Пионеры-герои. Да, пионеры-герои, да. Пионеры-герои. Ну, власть уже изменилась. И пионеров нет, да? Пионеров нет. Они все тут еще стоят, да? Все еще тут их не поубирали, этих пионеров, да? Так вот и в нашем обращении к Богу, когда мы вышли с лагеря сатаны, а сатана нам тоже своих пионеров понаставлял. Он понаставлял нам своих пионеров. И в ушах, и в ногах, и там шахманера, да? Я захожу в один дом, и на шахманере стоит такой рыцарь, знаете, таких много, богатых людей. Я говорю, а что-то там такое здесь, который царь, это нам дарим это вино, там в этом бутыре царя, значит, бутылка шампанского. Ну я говорю, а что же он до сих пор у вас там царствует? Это три царя. Вы же верующие царь. Уже должно все измениться. Уже сам рыцарь не должен. Поэтому, значит, когда мы приходим в Богу, так вот это все постепенно надо убирать. Понимаете? Освобождать. Освобождать нельзя. Освобождать от старого хозяина. Старый хозяин, одна сестра говорит, но они любили раньше патефоны были, знаете? Патефоны. Вот это лучше. Да-да-да, вот так, значит, это. Крутит и играет, там песни играет мирские. Ну, все любили петь там в мире. Это естественно. Она говорит, ну, мне жалко стало их бить. Я их на чердак. А потом, когда она ослабела, с чердака сняла и поставила снова аж туда, где она раньше стояла. И конечно, попал. Понимаете? Почему мы должны освобождать от старого хозяина, дьявола, наше естество? Одна сестра говорит, когда уверовала, я пересмотрела все свои фотографии. Очень естественно, такая, с мира пришла. Там отец пьяница, мать тоже такая. Ну, очень естественно. Я, говорит, пересмотрела все свои фотографии. И все вульгарные фотографии уничтожила. Спалила. Ну, знаете, на пляжу фотографии, там еще где-то, так дальше. Понимаете? Вот где? Это неприлично христианин. Вот. Поэтому просто, когда вы вышли ко Христу, то вы должны уничтожить все сатанинские вот эти, как сказать, в своей жизни, все сатанинские вот эти закоулки, которые, что смотрите, Павел говорит об этом, потому что вы будете страдать от этого. Павел, послание Ефесянам, 4 глава, отложить прежний образ жизни ветхого человека, издевающего обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и одеться нового человека, созданного по Богу, праведность, святость и истина. Потому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдете во гневе вашем. Это 4 глава, 1 стиха. И не давайте места дьяволу, кто крал, вред не крадет, а лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваш, а только доброе для назидания в вере, дабы надоставляло благодать служащих. Мы должны освобождать территорию нашего естества от старого хозяина. Должны освобождать, мы должны проверить себя. Есть ли место для старого хозяина, и это все убрать, взять. Для того, чтобы новый хозяин, Христос, однажды приезжает ко мне вот такая приближенная, ну, девушка, как я ее считаю, она девушка, и образованная очень. Но сатана крепко его ее держал, когтят. И она многое освободилась от многого. А потом говорит, что сатана преследует меня. Не знаю почему. Я говорю, а что случилось? Ну, может, ты с кем общалась или что? И я молюсь, чтобы Бог открыл. А она говорит, да я вот на базаре купила приколку и ремень. Ну, модно. Ну, девушки любят модно одеваться. Но это нехорошо, не всегда хорошо. Потому что мода может быть бесстыдная. Мода тоже, костюм это мода, и то мода, и так дальше. Но она должна быть аккуратна, приличная и так дальше. Вот я, говорит, купила приколку вот эту, и вот эту пояс. Ну, как девушка. Но мне продавец потом сказал, когда я заплатила, оно заряжено. Вы понимаете? То есть насланы бесы на эти вещи. Бесы. И они стали ее давить, душить. Да. Ну, прислеживать, значит, она не имела такого. Говорю, Что хочешь делать, то ты должна избавиться. Что хочешь делать, душа избавится. Поэтому, друзья мои, а мы молились в одном месте, и вот брат молится, и бес доходит сюда, он обычно не тяжелый, доходит сюда, до горла, и нет, и значит это, дальше нет. А он спрашивает, ты что, вешался? Ну, за. Да нет, не вешался. А что тут у тебя на шее? И оказывается, крестик у него. Какой-то дедушка подарил ему крестик. Этот крестик был заклятый. Ну, то есть названы бесы на нем. И вот он держался за него. И когда он выбросил, все, дух ушел. То есть они за предметы держатся. Поэтому, друзья мои, отложить прежний образ истевающего человека в обольстительных похотях, друзья мои, и облечься нового человека, созданного по Богу. И апостол Павел говорит, чтобы мы облеклись во всеоружие. Нам нужно уже закруглять тут несколько вопросов, друзья мои, мы поможемся кто. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против кости дьявольской, потому что наша брань против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей и человеков, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать им злым и все преодолевшим припоясным. Итак, станьте, припоясавшись чресло ваше истину, облегшись Богу праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паще всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные свои калу, и что в спасении возьмите иметь духовник, который есть Богу Богу. Всякую молитвою и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открытое сердце верить, восхищать тайну, за которую я и уза. Что получается, друзья мои? Уверовали люди, но остался телевизор дома. Или его смотрят. А там работает сатана. И нет жизни, нет жизни. И это очень многие, да. Или там еще что-то. Поэтому нужно освободиться от всякого греха. От всякого греха, когда мы пришли ко Христу. Христос хочет царствовать в нас полностью и всесторонне. Далее, друзья мои. Вот когда мы здесь собрались, мы уже здесь объединены. Христом Иисусом, Господом нашим. Для нас Христос – это наш Бог, это наша цель, это наша драгоценность, это наше сокровище. Мы объединены здесь с Христом. Христос нас объединяет, ничто другое. Но объединились мы в церкви Христовой, когда мы вступаем в завет с Господом, присоединяемся к церкви и становимся одно тело. И послание Коринфянам, в первом послании, 14 главе, написано так. Двенадцатая глава. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает один член, страдает с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порос один для твоего члена. Поэтому, дорогие друзья, между вами должна царить добрая, такая, любовная атмосфера. Вы должны любить друг друга. Написано, любящий рожден, любящий родившего, любит и рожденного от него. Если мы любим Бога, мы обязательно любим детей Божьих. А если мы любим детей Божьих, у вас должна быть такая взаимная, добрая атмосфера, взаимного отношения друг к другу. И в чем эта доброта будет заключаться? Христос говорит, если видишь брата согрешающего, пойди обличи его, наедине с ним. И если ты, если что-то согрешит против тебя, брату, пойди обличи его между тобой и над ним. Если послушает тебя, то приобрет ты, брат, если не послушает, возьми с собой другого, или двух даже устами двух путев свидетелей подтвердилось всякое слово. Поэтому, если не послушает, скажет церковь, а если и церковь не послушает, тогда будет на тебе как язычник, или мытарь. Вот для чего необходимо обличение. Если вы видите, что человеку как трудно, вот вашей подруге, она часто плачет, часто унывает, вы должны, конечно, поинтересоваться, что случилось. Может быть, поддержать молитвы. А бывает, человек и стесняется открыть, потому что это не так просто, как я сказал. Поэтому вы должны молиться об этой душе. И вы должны иметь таких друзей вокруг себя, которые молятся о вас. Я знаю, что молодежь, вот даже вытягивает, бывает там, ну, такие номерки, кто за кого молится. Это очень хорошая такая, ну, практика, очень хорошая, когда поддерживают друг друга молитвы. Это очень хорошо. Это будет объединять. И когда на руках молитвы Христос молился о Петре, Он сказал, а я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, ты некогда обратившись к тебе, братьев своих. Далее, мы не должны быть очень принципиальными друг к другу. Ну как в смысле принципиальными? Мы должны к себе быть принципиальными, а к другим мы всегда должны быть снисходительными. И должны с любовью, потому что цель увещевания написана есть любовь от чистого сердца. Поэтому и среди молодежи должна царить такая добрая атмосфера взаимной любви и заботиться друг о друге. Вот. А бывает, что и материальные средства такие есть, мы можем помочь, если написано, ты видишь брата, если ты в достатке, а брата видишь, что он в нужде, и затворяешь от него сердце, как в том пребывает любовь. Так. И поэтому вот здесь я прочитал, что молиться друг за друга, это то, что мы всегда можем друг для друга делать. Это молиться. Мы не можем дать денег, потому что у нас их самых немало. Немало, нет денег. Ну, у нас так бедно сейчас. Ну, бедно сейчас такое. Обстоятельства. На производстве не платят, дома тоже нет, и пенсии даже не дают. А помолиться вот мы можем всегда друг за друга. Поэтому это такая помощь друг для друга, молитва, что это нельзя особенно, как сказать, ну, она и легко дается, но высоко ценится пред Богом. И один брат сказал, мы никогда в точности на земле не знаем, какой результат наших молитв. Но что Бог включает нашу молитву в свою стратегию, преоснование своего царства. Он включает нам наши молитвы. Когда мы молимся о других, эти молитвы действуют на брата. Может, он сейчас, недавно я беседовал с одной сестрой, и она говорит, так, помущение большое такое было молиться, а в это время была очень-то большая опасность. И когда вы молитесь, верьте в свою молитву. Это связь с Богом, в которой мы выражаем свою зависимость от Него. Бог все знает. Пока мы не выросим молитвы, независимо от Него, Бог не может действовать. Поэтому, друзья мои, наше время истекло. Тут есть несколько вопросов. Потом, после молитвы, мы еще, я отвечу на вопросы, которые, значит, я сказал, которые есть. Поэтому, друзья мои, вы вышли на путь, где вас будет подстерегать грех. И где вас будет подстерегать дьявол. Вы должны быть особенно осторожны. Если вам не удается победить грех, вы обязательно не затягивайте этого вопроса. Обратитесь к служителю. Потому что сатана вас может разрушить. Я знаю один юноша, не принимает крещение, не принимает. И после армии, это было в нашей церкви, уже и пора домой его принять. А он все не принимает. После армии все-таки при беседе он открыл мне, что он страдал одним грехом, и сатана ему все нашептывал, нашептывал, что ты сам победил. И так он несколько дней страдал от этого греха и все равно не одолел его, пока он не исповедовался, не открыл намолились потом, и Господь с него, это значит, оградил его и убрал. Поэтому, друзья мои, немедленно, если у вас есть какие-то сложные вопросы в отношениях ваших с Богом и, значит, в отношениях ваших с сатаной, значит, сатаны никакого места у нас не должно быть. Ему должна быть закрыта дорога наших сердец. А Христос должен царствовать в наших сердцах. Тогда мы будем счастливы, тогда Бог будет радоваться нас, и тогда Христос будет царствовать в наших сердцах, как мы поем в Псалом. Красота Иисуса святись во мне, чистота и любовь проявись во мне. Он в Божий прийти, все во мне изменит, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Это то, что я говорю. А грех закрывает этот образ и лишает этого. Потому что туда вторгается сатана. И так, друзья молодые, вы только начинаете жить. У вас будет много проблем. Но вы никогда не унывайте. И не предавайтесь печали. Есть Христос, великий Бог, который взял вас своим отцом. Он поможет вам избавиться. Он поможет вам разрешить ваши проблемы. Он поможет вам восторжествовать над грехом и жить свято и непорочно. И так, друзья мои, кому будет помещение в танце, помолимся нашему Иисусу, который здесь незримо пребывает. Аминь. Как можно понять в себе одержимость, если да, то что делать? Так, вопрос, да? Можно понять в себе одержим сатаной ты или нет? Если да, то что делать? Ну, этот вопрос, как мы были в мире, то мы водились сатаны. Мы жили по воле князя, господствующего воду. Почему? Вот говорят, что в каждом гипноз есть. Гипноз это и есть сатан. Понимаете, там стучали сатан. Грех. Но когда уже дух живет, то есть бес, может один жить, может три, может пять, а может триумфовать. В зависимости какие. Значит, есть признаки, когда живет. Ну, во-первых, это могут необъяснимые для самого человека действия его тела. Необъяснимые для самого человека. Ну, хватает его, бросает там. Или там крутит его. Или там, вот я сидел с ним, и он все время как плюется. Так, как плюется, понимаете? Я в камере с ним сидел месяца три. Я наблюдал за ним. А потом я с ним беседовал. И он потом мне открыл, что да, его обследовали психиатры. Это у него вторая или третья судимость была, я не помню. И был психиатр, и он спросил психиатра, вы сужденный или нет? Он говорит, да, сужденный. Если бы вы были не сужденным, я бы помог вам. То есть этот человек одержим. Внешность одержимости в него проявляется вот таким необъяснимым и неестественным действием, вот как плюется. Но он думал, что это просто такая привычка и все. Это одно положение. Второе, это может быть навязчивые мысли хульные, необъяснимая злоба, слышит голос внутри и снаружи. Вот это примерно такие симптомы бывают. Бывает, что особенно не проявляется. Но если человек был связан с тяжкими грехами, вот когда мы беседуем с человеком, то мы смотрим, с какими грехами человек был связан. Если особо тяжкие грехи, такие как наркомания, такие как в области блуда тяжкие грехи есть, оккультизм, там учился на экстрасенса, или был экстрасенсом, или работал экстрасенсом, вот. Эти люди могут быть одержимы. Вот у меня была одна экстрасенс, молодая женщина в одном городе, очень ревностно вела себя, молилась, все. Но так как она работала экстрасенсом и училась, нам пришлось просто ее испытывать. Когда мы испытывали, ее оказалась одержимость три духа, три беса. Ну, постились, молились пресвитером той церкви. Господь освободил ее. А бывает, когда водят вот бабка, там эта одержимость. Поэтому эта одержимость, она обязательно в чем-то будет выражаться. Поэтому, если вы не смущаетесь, если есть какие-то симптомы такие непонятные, то это вы должны подойти к служителю и объяснить. Но бывают такие и физические заболевания, похожие на одержимость, физические заболевания. Поэтому, когда мы беседуем и исследуем человека, мы учитываем физическую его сторону. Потому что бывает физическое заболевание, похожее на одержимость. Это надо очень четко различать. Теперь мы интересуемся, кто был в роду. Допустим, были ли волшебники, были ли там ведьмы и так дальше. Это мы интересуемся для того, чтобы это... Потому что независимо от человека могут бесы перейти до 3-4 года. Вот мы молились над одной молодой женщиной, у нее бабка была ведьма. И вот она, духи перешли от инонимия. Она уверовала, но оставалась быть одержимой. Когда мы молились с пресвитером, Господь ее освобождал, но ей пришлось отречение делать за грехи прародителей и за свои грехи, там, которые она делала. И Господь освобождал ее, один за другим уходили духи, но очень мешали ей исповедоваться, очень мешали. И мы запрещали. И Господь классно дал. Поэтому, значит, вы не должны смущаться. Но бывает, сатана внушает верующему, ты одержим. Это нельзя, это уверен. Сатана просто пугает человека часто, что ты походу Духа Святого или одержимый. Это у него такая тактика есть. Вы не должны поддаваться этой панике. Вы должны посоветоваться служителям. И конкретно, ну, приходится нам испытывать просто, если человек думает, мы потом, ну, проходит исповедание конкретного человека, а потом мы, значит, делаем повеление Духу и просим Христа, чтобы Христос обнаружил. Если ничего не проявляется, значит, это со стороны. Со стороны часто сатана нападает и вкладывает такие мысли, что ты одержимый или похуду Духа Святого и так далее. Эти мысли надо отгонять, вслух надо говорить по возможности. Именем Иисуса Христа повелеваю, отойди от меня, сатана. Потому что сатана не читает мыслей человека. Бог читает мысли человека. А сатана не читает мыслей человека. Поэтому, если мы мысленно будем повелевать, то он не будет повиноваться. Мы можем мысленно только молиться. Вот. А мы должны по возможности вслух. Потому что вслух говорит. А слух он слышит. Они слышат, что он разговаривает. И он принимает это. Потому что это духовный мир. Так, понятно этот вопрос об одержимости? Есть вопрос. Так, пожалуйста, да. Виктор Кузьмич, скажите, пожалуйста, как такое может быть? В человеке, верующем, живет Дух Святой, и он одержим. Как так написано, какая совместимость храма Божьего с идолами, Христа с Виляра? Как такое может быть? Там Духа Святого, там не живет. И одержимый человек. Там может действие Божие быть на этого человека. То есть, хотя там вот отпустите смученных на свободу, значит, он пишет, что может Дух Святой жить и это. Здесь надо знать, что мы молились над одной женщиной. Она была очень образованная, была корреспондент, приехала от другого города, и Дух Святой так сильно ее касался, то есть она читала Священное Писание, и потом она ходила православным. Православные ничего не помогли, один православный священник сказал, что могут только баптисты помочь тебе, какой-то священник. Она нашла регистрированных. Регистрированные ничего не могли сделать. Потом там маленькая была церковь. Один брат всего там был. Она так сильно молилась, и Бог дал ей возможность встретиться с этим братом. Но что я хочу сказать? Когда Бог ее освобождал, когда мы совершали молитву, этот брат был, который привез ее к нам, Бог освобождал, так бес кричал. Он страшно ее там, ну, вообще бил, вообще сотрясал, страшно кричал. Ты умолила Иисуса, ты умолила Иисуса. Он послал тебе навстречу Игоря, вот этого брата. Теперь я пропал, будет спасенный ты и сын твой. И вышел. То есть, человек бесноватый, его касается Бог, то есть его сердце, Духом Святым, и дает ему влечение к Богу, такую стремление. И он может очень сильно молиться для того, чтобы умолить Иисуса об освобождении. Но если он останется одержимым, то он погибший, друзья. Он погибший. Ему надо обязательно только освобождение. Так что в отношении жить Духа Святого, Дух Святой работает в руках Святого, на него, в нем работает, но пока он собственностью сатаны остается. Понимаете? Пока он одержим. Поэтому обязательно надо освобождение. И если он умирает, он просто погибает. Если он одержим, он просто погибает. Храм наш, тело наше, это храм Духа Святого. И здесь должен жить Дух Святой. Там не должно места никаким духом. Они должны все убраться. Так, пожалуйста. Вы говорили, что Ивана на базаре там имени. Да, да. А если, допустим, не скажут, а ты хочешь, чтобы вещи не знаешь? Это значит, нужно молиться Богу для того, чтобы Бог открыл. Бог открыл. Когда мы молились над этой сестрой, так Бог открыл ей ногу. Вот эта кофта, у нее там экстрасенсов много подруг. И вот они дарили кофту там, посуду, там еще, и все это заклятые предметы. И бес говорит, так тебя заклятая кофта. Она, значит, куда эти предметы? Надо только сжигать. Сжигать. И она там много, в общем, пока, значит, она все это сатанинское все убрала. Потому что они держатся за предметы, на которые они названы. Волшебники насылают, допустим, на мясо. Вот, я знаю, над одной сестрой мы молились, она тоже из мира. Ее свекровь, она была до того одержима, ну такой бесом, как бы, ну, не тяжелый такой, есть такие тихие. Когда она мясо съела, и страшно стало плохо. Она по врачам, врачи ничего не признают. И она пришла к верующим. И обнаружилось ее, значит, 6 весов. Так 5 зашло через мясо, вот это значит, свекровь ее наслала. Она ей, ну, котомку на обед наготовила и послала туда бесов, значит, на мясо. Потому что эти люди, они заряжают и дальнего, и близкого сатана заставляет их, в общем, любых людей калечить. Детей, сестер, дочерей, ну, любых, понимаете? Ну, Господь ее освободил эту душу. Так они вообще через мясо. Как вы вообще? Через мясо. Она говорит, как я съела все. Я страшно. Мне случилось и все. Во время она страшно мучила. Поэтому здесь сестра, Господь откроет. Господь откроет. Если, допустим, вы видите, что что-то такое непонятное.